1908. Гости с другой стороны. Секретные дневники Сары Харрисон Ши. 25 января 1908 года. Герти обожала стенные шкафы. Каждый из них был для нее, малышки, большим как дом, как пещера, как сказочный замок. Она готова была сидеть там часами, чтобы, когда я полезу за одеждой или бельем, выскочить мне навстречу из-под кучи белья, застав меня врасплох. Однажды она так и заснула, в углу на куче одежды, предназначенной в починку. «Что ты здесь делаешь, моя козочка?» — спросила я. «Я не козочка», — ответила Герти. «Я медведь в берлоге, который залег в зимнюю спячку». Вот почему, проснувшись утром, я первым делом встала с кровати и направилась к стенному шкафу. «Герти», — позвала я, — «ты там?» Ответа не последовало, и я осторожно постучала. Я была в одной ночной рубашке, и мне было холодно стоять босыми ногами на голом полу. В окно светило солнце, которое только что поднялось над холмами. Его лучи заливали всю спальню мягким розовым светом. В зеркале туалетного столика я увидела бледную, изможденную, болезненную женщину со спутанными волосами и темными кругами под глазами, горевшими лихорадочным огнем. Неудивительно, что Лусиус счел меня сумасшедшей. Затаив дыхание, я ждала. Прошла почти минута, прежде чем я услышала робкий ответный стук. «Герти!» «Это была она!» И никто другой. Схватившись за ручку дверцы, я потянула ее на себя, но Герти крепко держала дверь изнутри. Я даже удивилась, откуда у такой маленькой девочки может быть столько сил. «Герти, детка, пожалуйста, выйди хоть на минуточку, я хочу на тебя посмотреть». Но дверь по-прежнему не открывалась. Из шкафа донесся только негромкий шорох, и все стихло. «Не бойся», — продолжала уговаривать я, — «папы нет, он отправился в лес на охоту». Я знала, что Герти не выйдет, пока Мартин находится поблизости. Ночью мне пришлось подчиниться его настойчивым увещеваниям и вернуться в кровать, хотя я знала, что Герти уже здесь. Спать я, разумеется, не могла. Всю ночь я пролежала на боку, глядя на дверцу шкафа, и под утро увидела, как она приоткрылась примерно на дюйм, и в щели блеснули ее глаза. Стараясь не разбудить мужа, я осторожно помахала Герти рукой. «Здравствуй!» — вот что означал мой жест. «Здравствуй, моя милая! Добро пожаловать домой, моя дорогая, любимая девочка!» Наутро Мартин встал очень рано и сразу стал одеваться. «Куда ты?» — спросила я, — еще даже не рассвело. «Хочу подстрелить того большого оленя», — ответил он. «В лесу полно его следов, значит, он где-то близко. Хоть бы мне повезло, тогда нам хватит мяса до весны. Не волнуйся, прежде чем идти в лес, я сам покормлю скотину и сделаю все, что надо. Ну, а на обратном пути мне надо будет заглянуть в город. У меня там кое-какие дела, так что вернусь я только часам к 8. «Хочешь, я приготовлю тебе завтрак?» — спросила я и даже слегка приподнялась на локте. Я знала, ему будет приятно увидеть, что я не только могу встать с постели, но и готова заботиться о нем, как раньше. Но Мартин покачал головой. «Отдыхай, я возьму с собой галеты и кусок солонины», — сказал он, и, прихрамывая, спустился в гостиную. Я слышала, как он выпустил собаку и стал возиться с дровами, разжигая огонь в печи. Потом Мартин собрал еду, снял с крючка ружье и, наконец, вышел, захлопнув за собой дверь. В окно я видела, как он идет через двор к хлеву. Как только Мартин исчез из вида, я выпрыгнула из постели и бросилась к шкафу. Трудно передать, какое облегчение я испытала, когда убедилась, что все это не сон. Но, как я уже говорила, дверь не открывалась. «Ну, хорошо, дорогая», — сказала я и, немного отступив от шкафа, села на пол. тебе виднее. Можешь не выходить, главное, я знаю, что ты там». Я немного подумала и добавила: «Но мне все-таки очень хочется с тобой поговорить. Давай сделаем вот как. Я буду задавать вопросы, а ты в ответ будешь стучать по двери. Один раз да, два раза нет. Хорошо?» Тут я задумалась, что же мне спросить. Мне так много хотелось узнать у Герти, запомнила ли она, как падала в колодец, было ли ей страшно, больно. Нужно задавать такие вопросы, на которые она сможет ответить «да» или «нет», напомнила я себе. «С тобой все в порядке, дочка? У тебя ничего не болит?» Нет ответа. Я вздохнула и попробовала снова, решив про себя, что не буду касаться последнего дня и ужасных подробностей ее смерти. «Тебе что-нибудь хочется? Может, ты голодна?» Не успела я договорить, как раздался один сильный удар. «Ну да, конечно. Прости меня, милая, сейчас я принесу тебе что-нибудь поесть». Я сбежала по лестнице, нашла в буфете пресные лепешки и варенье, достала из кладовки кусок сыра, потом подогрела молока и развела в нем ложечку меда, как любила Герти. Мое сердце пело от радости, ведь я снова готовила еду для моей девочки, но когда я возвращалась в спальню, меня неожиданно охватил страх. Я боялась, что найду шкаф пустым, боялась, что все это мне просто приснилось, и Герти по-прежнему мертва. «Ну вот и я», — громко сказала я, подходя к шкафу. «Я принесла тебе поесть. Я оставлю еду здесь, у дверцы, ладно?» Я прислушалась. «Хочешь, я уйду, пока ты будешь есть?» Один удар. Всего один, но сколько радости он мне принес. Я поставила тарелки на пол перед дверцей шкафа. «Я буду в коридоре», — пообещала я, пятясь к двери. Выскользнув из спальни, я плотно закрыла за собой дверь и затаила дыхание. От беспокойства и волнения я принялась обгрызать заусеницы на пальцах и спохватилась только, когда из ранок проступили капельки крови. Чтобы отвлечься, я стала вспоминать, как мы с Герти когда-то играли в прятки в доме или во дворе. Тогда я точно так же ждала, закрыв глаза и громко считала до 20. Наконец я выкрикивала последнее предупреждение: «Пора, не пора, я иду со двора», и отправлялась на поиски. Когда мне удавалось ее найти, я крепко обнимала ее, поднимала на руки, а Герти смеялась и кричала мне: «Скажи, разве я не лучшая причунья?» «Да, милая, конечно, ты лучшая в мире», — отвечала я. Иногда, впрочем, игра начиналась без предупреждения, в том числе даже когда мы ездили за покупками в город. Бывало, в универмаге я оборачивалась, думая, что Герти идет следом, и обнаруживала, что она исчезла. Я, конечно, немного нервничала, но старалась не подавать виду и терпеливо, как делала дома, ходила между рядами и искала мою девочку. Дощатый пол слегка поскрипывал у меня под ногами, а я заглядывала под полки и стеллажи с мукой, с сахаром, солью, содой и крупами, и искала в углу за бочками с патокой, за прилавком и даже в закутке возле угольной печки, где зимой старики любили посидеть, погреть свои старые кости и почесать языки. Я окликала Герти по имени, а другие покупатели, фермеры в комбинезонах или городские леди, зашедшие в магазин за нитками или коробкой стирального порошка, посмеивались и цокали языками. Многие даже принимали участие в игре, вставая так, чтобы закрыть убежище Герти своим телом, а Эйб Кашинг однажды позволил ей спрятаться за прилавком, прямо под кассовым аппаратом. Пока я ходила по всему залу, он, зная, посмеивался в усы, докормил Герти ирисками и лакричными леденцами. Но сегодня мы с Герти играли в новую игру, и я не была уверена, что знаю все правила. Текли минуты. Я стояла неподвижно и прислушивалась. Наконец я услышала скрип петель отворяемой дверцы. Потом по полу заскребла тарелка, которую кто-то тащил. Мне ужасно хотелось увидеть Герти хоть одним глазком, увидеть и убедиться, что она действительно восстала из мертвых. Но я не посмела. Собрав все силы, я сумела удержаться и не приоткрыть дверь. Я даже не попыталась заглянуть в замочную скважину, потому что не знала, к чему это может привести. На некоторое время в спальне снова воцарилась тишина, потом раздался звон бьющегося стекла. Для меня это оказалось уже слишком, и я рывком распахнула дверь, но успела увидеть только, как закрывается шкаф. Тарелка была перевернута, лепешки, варенье и сыр валялись на полу, а стакан с молоком оказался разбит вдребезги. «Мне очень жаль, что тебе не понравилась еда», — сказала я, прижав ладонь к дверце шкафа. «Но мы можем попробовать еще раз. Я приготовлю что-нибудь, что тебе точно понравится. Хочешь, я испеку для тебя твое любимое печенье с патокой?» Еще один удар, тише и слабее, чем первый. Я снова села на пол, не обращая внимания на разлитое молоко, которое промочило мне ночную рубашку. «Я очень рада, что ты здесь, что ты вернулась. Ведь ты здесь, правда?» Один удар. Я снова прижала руку к дверце и погладила шершавое дерево. «Ты останешься? Я имею в виду, останешься, насколько сможешь?» Удар. Я знала, как отреагирует Мартин, если я все ему расскажу. Знала, но мне было все равно. Меня не волновала даже мысль о том, что, возможно, я действительно сошла с ума, как и предполагал Лусиус, и все это мне только мерещится. Главное, Герти вернулась. Моя Герти. Все остальное не имело значения.